Глава 12. Дворец Головинский словно гробовина, гулок и темен. В спальне царского дядьки Алексея Григорьевича собрались князья долгорукие, сиживали на кроватях, слонялись по комнатам, потерянные, сугорбые. Зазвенели бубенцы, и враз полегчало. Едут, едут, Владимировичи едут. Вошли с мороза еще двое долгоруких Владимировичей, князь Василий, фельдмаршал, и брат его Миша, губернатор сибирский. Маршал взмахнул жезлом, кровью брызнули рубины яркие. Званы были на совет семейный. Так вот мы. Долгорукие заговорили: государь-то плох. Выбирать престолу наследника надобно. И кого же вы избрать порешили? Князь Алексей Григорьевич пальцем на потолок показал. Вот она. А там наверху Катька. И, показав на потолок, он к дверям поплелся. Его величество спроведую. А то Остерман, чтобы он сдох, извелся. Дежурит, будто пес на костях. Подозрительно глядела на всех желтое бельмо фельдмаршала. Нюхал табачок из кармана его братец Миша, озирался косо. Дядька Царев убрался, но остались его братья Сергей да Иван Григорьевичи. Здесь же и Василий Лукич был, а в уголочке приткнулся Ванька-куртизан. Он больше помалкивал. Братья Григорьевичи и Лукич обступили братьев Владимирчей, заговорили так слово в слово. Его величество опасен стал. А ежели дух испустит, надобно нам удержать в престолонаследницах княжну Катерину, Катьку нашу царицей сделать. Затем мы вас и звали. Что скажете? Старики Владимирчи, обоим было 128 лет, ответили: тому нельзя остаться. Понеже Катька ваша с царем в супружестве не спряглась, а токма обручена. И нам сие не по нраву покажется. Мы уже Полтаву отгрохали, когда вашей Катьке еще и пупка не завязали. А вы хотите, чтобы соплячка-то над нами да над Русью стояла? Нет, тому не бывать. И так сказали они твердо. Тогда Григорьичи всем скопом на стариков насели, а маркиз Лукич помогал им. — Как тому не бывать? — кричали. Ты в полку Преображенском подполковник, а князь Ванька майором, и то учинить легко. Семеновцы тоже спорить не станут. Вспомни, как Екатерину Первую на престол подпихнули. Тогда тоже иные рыпались. Так их в окно бросили. И кто сел на престол? Катька и села. Так пущай будет на Руси Екатерина Вторая из роду нашего. — Да вы одни на Руси, что ли? — сказал Михаил, губернатор. — А коли канцлер Головкин и князь Дмитрий Голицын воспротивятся, — отвечали, — так мы их бить станем, оно и получится. Михаил Владимирович на это отвечал им: — Что вы, ребята, врете? Совсем вы уже заврались. — Да как я полку своему объявлю такую, — поддержал брат фельдмаршал. — На штыках своих же солдат и мне, старику, помирать страшно. Неслыханное дело затеваете вы, отступитесь! Василий Лукич озлился, притопнул туфлей нарядной. — Не хотите? — сказал. — Так мы и вас бить станем. — Меня? Ах ты, гнида Версальска! И навис над буклями Лукича тяжелый жезл фельдмаршала. Один раз вдарю, и никаких царей в башке не останется. Отступись, говорю я вам. Долго еще спорили князья Григорьичи, заодно с Лукичом противу князей Владимирычей. Но честные старцы не сдавались на уговоры и говорили в ответ разумно. Даже если б ваша Катька и венчана была, то конжурацию такую принять опасно. Петр I Катьку Скавронскую при животе своем короновал. Как-никак, а она царица законна. С тем и уехали. Фельдмаршал, когда в санки садился, брату своему признался с тоскою и горечью. — Мы вот с тобой, Миша, претим им. А глядишь, государь-то поправится, Катька дура и впрямь станет царицей на нашу шею. Тогда держись. Князь Алексей с братьями так разнесут кости наши, что и ворон их не сыщет. — А зато мы правду сказали, — отвечал брат. — И несбыточно их в чудеса престольные не сманивали. Плюнем. Тем дело и кончилось. Долгорукие дождались, когда из Лефортова дядька царя вернется. Алексей Григорьевич вернулся, стал плакать, мол, царь совсем худ, как быть. Катьку же не поймешь, как и называть, то ли высочество, то ли величество. Василий Лукич, он многих умнее был, сомневаться начал. Не пропасть бы нам, — говорил, — может, оставим? Но отец невесты окрысился на него. Чего оставлять-то, — кричал. Престол — это тебе не ведро худое. Зарядил свое, оставим да оставим. Коли Катька на трон сядет, так тебе ж, дураку, выгоды да прибытки станутся. И вдруг сказал Сергей Григорьевич слова тихие. Вот ежели бы государь духовную дал, по которой можно было бы Катьку законной наследницей считать. — Верно, — поддакнул Иван Григорьевич, — тогда б, небось, и Владимирычи упрямиться не стали. Брат их, Алексей Григорьевич, глаз с потолка не сводил. — Эк, забота, — сказал он. — Коли только затем нужда стала, так мы таких духовных целый воз сейчас напишем. Ты, Лукич, грамотей славный, садись и пиши. Моей руки письмо коряво, — уклонился дипломат. Завещание от имени царя написал князь Сергей Григорьевич. И копию тут же сняли. — А теперь-то что ж делать нам? — призадумался Лукич. — Надо, чтобы царь подписал. Иначе силы бумага не имеет, фальшиво. А вот царь подпишет, тогда и фальши не скажется. Но князь Алексей Григорьевич стал руганью всех обливать. Еще чего? Жди, пока царь подпишет. Уж один-то лист мы сейчас сготовим. Где Ванька мой? Ты че там в углу засел? Вылезай на свет Божий. Ты... Под руку царя не раз уже писался. Выручай всех нас. Давай, милок. Во, перышко тебе. Макай его в чернила. Да покажи всем нам, как ты ловко за царя писаться умеешь. Князь Иван, заплаканный, взял перо и одним махом вывел Романов. «Спрячьте, тятенька, фальшь эту», — отцу посоветовал, — «а второй лист мне дайте. Может, царь и сам еще подпишет». На том и разошлись. Сын царевича Алексея, ненавистника иноземных новшеств, умирал во дворце Лефортовском на слободе немецкой. Рука умирающего императора лежала в руке вестфальского проходимца. Остерман не покидал царя. Ничего не говорил, просто сидел. Князь Иван Долгорукий ждал, может, уйдет барон. Шуршала в кармане его кафтана бумага. царем не подписанное. Но Астерман никуда не вышел. Пробили полночь часы в лефортовских палатах. Наступало 19 января 1730 года, день свадьбы. Алексей Григорьевич сам измучился и сына измучил. — Ванька, подсунь бумагу-то. Может, и наскребет как. — Да не выходит Остерман, батюшка. Я и сам рад бы. — Следи, следи, Ванька. Когда-нибудь-то он выйдет? — Боюсь, батюшка, что никогда. Петр II рывком поднялся с подушек на острых локтях. Прохрипела страшная маска лица. — Сани запрягайте, еду к сестре. И упал на подушки. Были при нем в этот момент только двое — Остерман с непроницаемым козырьком на глазах и фаворит с фальшивым завещанием в кармане. Опять забили часы половину первого ночи. Мужское колено дома Романовых пресеклось навсегда. Россия начинала жить без царя.